Да, я требую и буду неукоснительно требовать от своих инженеров и руководителей по возможности без промедлительного ознакомления с новейшими научными и техническими достижениями за рубежом и немедленного внедрения всего полезного в практику. Делается это все, товарищ Сталин, не во вред и не в поношении России, а во славу ей, во славу народа. Какой сукин сын, прошу прощения, может так убого интерпретировать? Сталин спокойно пыхнул трубкой, выжидая. Но Чубарев больше не сказал ни слова и сел. Сталин перевел взгляд на руки Муравьева, продолжавшего зажигать спичку за спичкой и осторожно класть их в массивную чугунного литья пепельницу. Казалось, под случайным и равнодушным взглядом Сталина руки Муравьева в той же размеренности зажигали спички, но усы его заметно обвисли. Сталин всего лишь с минутным любопытством понаблюдал за действиями Муравьева, и тот, заметив это внимание Сталина, жечь спички не прекратил, хотя то, о чем говорил сейчас Сталин, было непосредственно делом рук самого Муравьева. И он, Сталин, всего лишь позволил себе в интересах дела небольшой психологический опыт и с профессиональным изяществом провел его. Он думал сейчас не о Муравьеве, имевшем, как и всякий другой, право на сомнение по любому поводу, а о покойном Петрове. Его болезненной вспышки еще до войны в связи с арестом Чубарева. Сталин помедлил. Это неожиданное воспоминание сейчас не вызвало никаких эмоций. Оно входило в обычную, ежечасную, нескончаемую работу. Но именно оно и остановило его внимание. Ведь все, что касалось Чубарева, могло бы разрешиться где-нибудь на уровне министерства или соответствующего отдела ЦК. Но ведь как запутанно получается в жизни. Раз уж у него были свои, особые отношения с покойным Петровым, и раз уж эти их отношения в свое время коснулись Чубарева, впрочем, действительно делового умного человека, надо отдать должное проницательности Петрова, то это сейчас и создавало некий замкнутый круг. И в любом деле, связанном непосредственно с Чубаревым, никто не хочет принимать окончательного решения. А все устраивается как-то так, что решение приходится невольно принимать ему самому. Конечно, ему ничего не стоит тотчас изменить положение. Но что-то, чего он и сам не мог точно определить и назвать, мешало сделать это. Пожалуй, мешало подспудное, собственное его нежелание что-либо менять. В поле своего зрения Сталин держал всех за столом. Но внимание его сейчас было сосредоточено именно на Чубареве и еще на Брюханове, сидевших рядом. И, пожалуй, хотя разговор шел все время о Чубареве, Брюханов ощущался резче, и опять-таки это было во многом связано с покойным Петровым и с тем, что именно сам он, Сталин, сознательно или бессознательно, не хотел обрывать каких-то одному ему необходимых связей с покойным Петровым. И раз для этого были необходимы живые люди, то они, как всегда, вовремя и появлялись. Мысль как-то замедлилась, резкий выпуклый лоб Брюханова с глубокими залысинами становился слишком назойливым. Сталин усилием воли заставил себя не замечать его больше. Ничего исключительного или нового не произошло. Просто сам он, пусть бессознательно, старался удержать подольше что-то недостающее в своей жизни, что со смертью Петрова начало ослабевать и улетучиваться. И поэтому и дело Чубарева он решил сам, и попавшие к нему бумаги Петрова под влиянием момента передал Брюханову.